Второй компонент. Рано или поздно вы ощутите свою особость. Весь ужас, сокрытый в невозможности распоряжаться мозгом и телом. Третий компонент. Мы не позволим вам сделать какую-нибудь глупость вроде самоубийства или тяжкого телесного членовредительства. Четвертый компонент. Чем дальше, тем явственнее вы будете ощущать возможность, которую мы даем вам для того, чтобы вернуться к прежней жизни и привычной деятельности, требуя от вас взамен лишь одно — правду. И, наконец, последнее. В тюрьме вы ощущаете свою мелкость. Это особенно страшно, ибо, как правило, люди вашего круга мнят себя личностями недюжинными, крупными, а, может быть, таковыми и являются на самом деле. Мы заставляем понять такого рода недюжинного врага его незначительность, выделив ему в следователи человека низшего порядка, который властен задавать вопрос и может любыми способами добиться ответа, пусть даже заведомо лживого ответа. Диалог неравенств приведет к тем результатам, в которых заинтересован я. Понимаете? Тюрьма — это государственный институт особого рода, а допрос — диалог совершенно исключительного порядка. В тюрьме вы, свободный человек, ощущаете свою несвободу совершенно особенным образом. Вы соглашаетесь с несвободой. Вы принимаете этот факт как данность. Но ведь человек рожден свободным. И это постоянное клокотание разностей сломит вас, подточит изнутри. Вы по прошествии времени потянетесь к следователю, как к родному. Вы будете искать в его словах намек, снисхождение, сочувствие. Вы будете противиться этому. Вы станете ненавидеть себя, когда вас вернут в камеру. Вы будете проклинать себя за те слова, которые сорвались у вас с языка. Но и на следующий день, а скорее всего, через несколько дней, надо дать возможность накопить в душе желание надеяться, вы снова будете говорить, и в потоке лжи я увижу крупицу правды. А потом мы докажем, что вы приступили грань, и вы согласитесь с этим. И за час до казни вы будете желать только одного — увидеть меня, получить от меня утешение, ибо постепенно я стану вашим другом, который сострадает вам и старается понять вашу правду. Мне, впрочем, это действительно крайне необходимо. Возможно, ваш опыт поможет нам удержать от аналогичных ошибок десяток других людей. Кашель собрался. Он был словно комок в легких. Он был желтый, мокрый, горячий. Он вырвался изо рта стоном, воплем, мокротой. Курта била частыми, замирающими судорогами. Он мешал себе, задерживал дыхание, хрипел, извивался до тех пор, пока не потемнело в глазах и не стало тяжело и гулко в голове, и тогда он повалился вперед, и седой штандартенфюрер поднял, наконец, глаза от своих ровных, квадратных, розоватых ногтей. Он смотрел на Курта, на его взъерошенный затылок, оценивающим спокойным взглядом, дождался, пока приступ кашля прекратился, а потом, подойдя к арестанту, опустился перед ним на корточки, достал крахмальный платок, вытер потрескавшиеся губы Курта и тихонько сказал: «У вас плохо с легкими после того случая в горах, да?» Курт, чувствуя нарастающее клокотание в себе, кивнул головой. Если бы не Ингрид Боденграузе, вы бы уже тогда погибли, бедный господин Штрам. Курт снова кивнул головой. «Я не слышу вас».